5. Нагасена раздраженно следит за приближающимися танками. Его не покидает чувство, что события понеслись так быстро, что уже не подконтрольны никому из собравшихся здесь. 6 бронированных машин, приземистых, воняющих машинным маслом и горячим металлом. Охотникам пришлось их дожидаться. Такой приказ прислали из города Прозрения. Им не дали никаких объяснений. И вот уже без малого 90 минут, как они позволяют своей добыче наращивать отрыв. «Мы не должны были ждать», — говорит ему Картона. Но Нагасена не откликается. Ответ очевиден сам по себе. Да, они не должны были ждать. Но все внутри него бунтует против этой охоты. Он обзывает себя глупцом за то, что доверился знамениям. И говорит себе, что должен был продолжать без Головко и Сатурналии. Он знает, куда ушла добыча, и он уже был бы там, если бы не его сотоварищи по охоте. И все же он не отправился туда отдельно от них. Он ждал. Его самыми главными орудиями были скорость и неутомимость в преследовании, а он пожертвовал и тем, и другим. Почему? Потому что эта охота не служит делу правды. Она направлена на то, чтобы ее похоронить. Сатурналия стоит на перекрестке, к востоку от него. Кустодий рвется возобновить охоту, но не желает ослушаться приказа, который в числе прочих завизировали и его собственные повелители. Головко сидит вместе со своими бойцами, демонстрируя терпение, о наличии которого Нагасена и не подозревал. Генерал-майор относится к тем людям, для которых приказы абсолютны к выполнению. И если ему скомандуют, он не остановится перед тем, чтобы убить сотню невинных душ. Такие, как он, опасны, поскольку они способны воплотить в жизнь любой ужас, действуя в непоколебимой уверенности, что это послужит высшей цели. Слышится скрежет камней и визг металла, и головная машина останавливается. Она имеет черно-красный окрас с эмблемами в виде крепостных ворот, поверх которых перекрещиваются черная секира и лазган. Головко и Сатурналия как раз присоединяются к Нагасене, когда открывается боковой люк и из него появляется младший лейтенант в черном нагруднике и шлеме. Судя по его виду, ему хочется быть где угодно, но только не здесь. Лейтенант марширует Головко и вручает ему запечатанный приказной планшет одноразового использования. Из латной перчатки Головко выскальзывает шифровальный жезл, и планшет мигает, пробуждаясь к жизни. На его плоской поверхности появляется мягкое свечение текста, и лицо генерал-майора раскалывает ухмылка свирепого предвкушения. Нагасена уже видел его в такой ипостаси, и это ему не нравится. «Что говорится в послании?» – спрашивает он, опасаясь, что уже знает ответ. Головко передает планшет Сатурналии. Кустодий изучает его содержимое и кивает, тем самым подтверждая подозрения Нагасены. Он отворачивается, когда Сатурналия протягивает ему планшет. «Мы больше не охотники», – произносит Нагасена, – «не так ли?» «Так», – отвечает Сатурналия, – «мы группа зачистки».